Глава 11. Края взлетной полосы расплылись и исчезли. На востоке блеснул луч солнца, отразившись от вод Чесапикского залива. Крохотный самолетик лег на курс. Клэрис Старлинг смогла разглядеть внизу базу морской пехоты и посредине здание Академии. На полосе препятствий крохотные фигурки морских пехотинцев, вдруг поднявшись с травы, побежали. Вот как, оказывается, все это выглядит сверху. Как-то раз она шла в темноте по опустевшему стрельбищу вдоль ряда мишеней, решив прогуляться и немного подумать, а в небе над ней рокотали самолеты. Но вот их рокот смолк, и в наступившей вдруг тишине в черном небе зазвучали, перекликаясь, голоса. Это десантники отрабатывали ночные прыжки с парашютом. Они окликали друг друга, спускаясь на землю сквозь ночную тьму. И Клэрис подумала, а что чувствует человек, ожидая, что вот-вот загорится сигнал у люка самолета и нужно прыгать? Что он чувствует, бросаясь в воющую тьму за бортом? Может быть, то, что чувствует сейчас она? Старлинг раскрыла папку. Насколько им было известно, этот Билл совершил 5 убийств. По меньшей мере 5, а может и больше, за последние 10 месяцев. Он похищал женщину, убивал и сдирал с нее кожу. Старлинг поспешно просмотрела протоколы вскрытия, чтобы по результатам анализов на свободный гистамин убедиться, что он сначала убивал их, а потом делал все остальное. Покончив с очередной жертвой, он сбрасывал ее тело в воду, там, где течение было достаточно быстрым. Каждый новый труп обнаруживали в какой-нибудь другой реке, вниз по течению от пересечения нескольких шоссе из разных штатов. Все знали, что Буффало Билл переезжает с места на место. Это было практически все, что знали о нем представители закона действительно. Все, кроме, пожалуй, того, что у него был, по крайней мере, 1 пистолет. Судя по пулям, извлеченным из тел убитых им женщин, это был револьвер 38-го калибра, видимо, Кольт, на всех пулях следы 6 левых нарезов. И парень предпочитал специальные мощные патроны, 357 «Магнум». Речная вода не оставляла ничего, ни основных, ни косвенных улик. Он почти наверняка был белым и мужского пола. Белым, потому что серийные убийства преступник совершает обычно в пределах своей этнической группы. Мужского пола, потому что серийные убийства, совершаемые женщинами, в наше время практически неизвестны. 2 криминальных хроникера одной из ведущих газет озаглавили свой материал строкой из кошмарного стихотворения Э. Каммингса «Буффало Билл». «Как нравится тебе твой синеглазый мальчик, о, леди смерть!» Кто-то, может и сам Крофорд, приклеил этот заголовок к внутренней стороне папки с делом «Буффало Билла». Не было обнаружено прямой связи между местом похищения жертвы и местом, где ее труп сбрасывали в воду. В нескольких случаях труп находили достаточно быстро, чтобы можно было определить время смерти, и полиция выяснила еще одно характерное обстоятельство. Билл не сразу убивал свои жертвы. Женщины оставались в живых еще неделю, а то и 10 дней после того, как были похищены. Это означало, что у него есть место, где их держать, где он может действовать, не привлекая ничьего внимания. Это означало, что он не бродяга. Он вроде паука, который устраивает западню. И у него есть нора. Где-то. Он убивал не сразу. Это казалось обывателям страшнее всего. Ведь целую неделю, а то и дольше, каждая из них знала, что ее убьют. 2 он повесил. 3 застрелил. Не было следов изнасилования или нанесения увечий до наступления смерти. И в протоколах вскрытия не было отмечено никаких специфических повреждений половых органов. Хотя патологоанатомы утверждают, что в тех случаях, когда трупы пробыли в воде слишком долго, обнаружить такие повреждения было практически невозможно. Все жертвы были найдены обнаженными. В 2 случаях у дороги, недалеко от места похищения, обнаружили принадлежавшие им вещи, причем верхнее белье на спине было разрезано, как погребальная одежда. С фотографиями Старлинг справилась нормально. Из всех мертвецов, с которыми приходится иметь дело, труднее всего работать с утопленниками. Кроме того, в них есть еще и что-то глубоко трагичное, как и в любой жертве убийства на улице. Унизительность положения, в котором оказалась жертва. Разрушительное воздействие стихии. Неделикатность чужих равнодушных глаз. Все это вызывает гнев, если только твоя работа позволяет тебе его испытывать. Довольно часто, если убийство совершено в доме, свидетельство о недостойном поведении убитого, о жертвах жертвы, избитая жена, замученные дети – словно толпятся вокруг, нашептывая тебе, что уж этот-то получил по заслугам. Во многих случаях так оно и бывает. Но эти женщины, чем они такое заслужили? Их находили среди пустых пивных банок и бутылок, промасленных пакетов от бутербродов, среди столь привычной нам грязи и мерзости, не просто без одежды, без кожи. У тех из них, что погибли в холодную погоду, лица сохранились почти нетронутыми. Старлинг напомнил о себе, что рты этих жертв искажены не от боли. Это впечатление создавалось от того, что рыбы и черепахи успели потрудиться над ними. Буффало Билл сдирал кожу с торса, обычно не трогая конечности. «Было бы не так тяжко смотреть на них», — уговаривала себя Клэрис. «Не будь в кабине так жарко, если бы этот чертов самолет не припадал все время на одно крыло, потому что один пропеллер захватывал воздух лучше, чем другой, а проклятое солнце сквозь исцарапанное окно впивается в висок ноющей болью. Его можно поймать». Старлинг ухватилась за эту мысль. С ней легче было высидеть в невозможной, становящейся все теснее и теснее кабине крохотного самолетика с кипой устрашающих фактов в папке на коленях. Она поможет остановить его навсегда. И тогда чуть липнущую к пальцам блестящую папку положат на место, задвинут ящик и защелкнут замок. Она задумалась, уставившись Крофорду в затылок. Если она хочет остановить Буффало Билла, то это можно сделать только с этими людьми. Крофорд сумел взять трех преступников, совершивших серийные убийства. Не без потерь, это правда. Уилл Грэм – самая классная гончая в своре Крофорда. О нем в Академии ходили легенды. Теперь он пьет во Флориде, и на его лицо невозможно смотреть, как говорят. Наверное, Крофорд почувствовал ее пристальный взгляд. Он выбрался из кресла второго пилота, перешел в салон и, сев рядом с Клэрис, пристегнул ремень. Пилот легким движением выровнял самолет. Когда Крофорд снял темные очки и взглянул на нее сквозь бифокалы, Старлинг снова почувствовала, что перед ней человек, которого она давно знает. Бросив взгляд на папку с делом Буффало Билла, Крофорд снова смотрелся в лицо Клэрис. И нечто, какая-то тень, промелькнуло в его глазах. Будь у него более выразительная физиономия, можно было бы предположить, что это тень сожаления и сочувствия. «Я зажарился, а вы?» — сказал он. «Бобби, тут чертовски жарко!» — окликнул он пилота. Бобби что-то где-то повернул, и салон заполнил холодный воздух. Несколько снежинок, покружившись, опустились на волосы Старлинг. Теперь перед ней был Джек Крофорд, вышедший на охоту. Глаза его смотрели ясно и холодно, как смотрит в окно морозный зимний день. Крофорд раскрыл папку там, где была карта центральных и восточных штатов. Места, где обнаружены тела жертв, отмечены на карте россыпью точек, такой же немой и неправильной по форме, как созвездие Орион. Крофорд вынул из кармана ручку и поставил новую точку. Отметил место, куда они теперь направлялись. «Элк Ривер, 10 километрами ниже федерального шоссе 79», — сказал он. «Тут нам повезло. Тело зацепилось за перемет, рыболовные снасти, установленные поперек реки. Полагают, она не так уж долго пробыла в воде. Теперь ее везут в Поттер, в окружной центр. Надо выяснить, кто она такая, и в темпе, чтобы разыскать свидетелей похищения. Мы разошлем отпечатки, как возьмем, по внутренним каналам». Крофорд откинулся назад и взглянул на Старлинг через нижнюю часть очков. «Джимми Прайс говорит, вы умеете работать с топляками». «По правде говоря, мне не приходилось работать с целым утопленником», — ответила Старлинг. «Я снимал отпечатки пальцев с рук, которые мистеру Прайсу присылают по почте фактически ежедневно. Довольно много было и рук утопленников. Те, кто никогда не работал под началом Джимми Прайса, считают его милейшим человеком, хоть и малость скуповатым. На самом же деле он мерзкий старикашка, как все скупердяи. Джимми Прайс заведует отделом дактилоскопии Центральной лаборатории ФБР в Вашингтоне. Старлинг проходила у него практику в качестве младшего научного сотрудника по оперативно-следственной процедуре». «Ох, этот Джимми», — сказал Крофорд, и глаза его потеплели. «Как там называют эту работку?» «Не работка, а работник, называется лабораторная крыса, хотя некоторые предпочитают называться Игор, по надписи на резиновых фартуках, которые там выдают». «Вот-вот. Там советуют делать вид, будто препарируешь лягушку». «Понятно». Потом вручают пришедшую по почте посылку. И все наблюдают. Некоторые даже прибегают из кафетерия в надежде, что тебя сейчас вывернет наизнанку. «Да, я могу работать с топляком, без проблем. Фактически, прекрасно. Теперь смотрите сюда. Первая известная нам жертва была обнаружена в Blackwater River, штат Миссури, недалеко от Лоун-Джека. Июль прошлого года. Мисс Биммель. Нам сообщили, что она пропала из Бельведера, штат Огайо, 15 апреля. За 2 месяца до того, как нашли труп. Нам не так уж много удалось выяснить. Понадобилось еще около 3 месяцев, чтобы только установить ее личность. Вторую жертву он захватил в Чикаго в третьей декаде апреля. Ее нашли в реке Уабаш в центре города Лафайет, штат Индиана, всего через 10 дней после похищения, так что мы могли точно определить, что с ней произошло. Следующей была белая женщина чуть старше 20 лет. Она сброшена в Роллинг-Форк около шоссе номер 65, в 56 километрах от Луисвилла, штат Кентукки. Ее так и не опознали. Потом эта женщина, Варнер, похищенная в Эвансвилле, штат Индиана, которую он сбросил в Эмберас, чуть ниже шоссе номер 70 в восточном Иллинойсе. Оттуда он подался на юг и бросил еще один труп в реку Коносога, пониже Дамаска, в Джорджии. Это рядом с шоссе 75. Это была мисс Китридж из Питтсбурга. Вот ее фотография на выпускном вечере. Ему просто дьявольски везет. Никто никогда не видел, как он их похищает. И кроме того, что он бросает трупы в воду всегда неподалеку от шоссе, никакой четкой системы нам выявить не удалось. А если проследить все самые насыщенные транспортные потоки в обратном направлении от тех мест, где он сбрасывал трупы в воду, они нигде не сходятся? Нет. А если допустить, что он избавляется от трупа и похищает новую жертву во время одной и той же поездки, спросила Старлинг, старательно избегая запретного слова «предположить». Сначала он сбрасывает труп в реку. Ведь он может попасться во время похищения следующей жертвы. И что? Ни один суд ничего особенного с ним не сделает. Трупа-то в машине уже нет. Что если провести векторы в обратном направлении от каждого места похищения через то, где он сбросил в воду тело предыдущей жертвы? Вы уже пробовали, да? Хорошая мысль. Только ему в голову она тоже приходила. Если он и совершает это за одну и ту же поездку, то ездит зигзагами. Мы провели компьютерный анализ, имитируя его маршруты. Сначала к западу по федеральному шоссе, потом на восток. Потом варьировали самые разные направления, опираясь на наиболее точные даты похищений и сбросов в воду. Ввели эти данные в компьютер, и его понесло. Билл обитает на востоке, заявляет он. Цикл Билла не зависит от лунного цикла. Не соотносится со сроками проведения съездов и конференций в близлежащих городах. Ничего существенного, за что можно зацепиться. Билл работает с оглядкой на нас, Старлинг. Вы считаете, что его поведение слишком осторожно для суицидного? Крофорд кивнул. Вот именно. Теперь он знает, сколько кайфа в том, что он делает. И теперь он хочет это делать еще и еще. Поэтому я не надеюсь на его суицидность. Крофорд налил из термоса воды в чашку и передал пилоту. Еще одну налил для Клэрис, а себе приготовил алкозельцер. Самолет пошел вниз, и Клэрис почувствовала, как внутри у нее все устремилось вверх, к горлу. «И вот еще что, Старлинг. Мне нужен не только ваш первоклассный профессионализм. Я жду от вас гораздо большего. Вы немногословны, это хорошо, я и сам такой. Но никогда не ждите, пока соберете новые факты, если хотите мне что-то сообщить. Глупых вопросов не бывает». Вы можете заметить то, чего не заметил я, и мне нужно знать, что именно привлекло ваше внимание. Может быть, у вас есть особое умение видеть. Мы с вами получили неожиданную возможность проверить, так ли это». Вслушиваясь в его слова, борясь с тошнотой, подкатившей к горлу, с трудом сохраняя на лице достаточно внимательное выражение, Старлинг думала, интересно, давно ли он решил подключить ее к разработке этого дела? Хочет подстегнуть ее стремление не упустить свой шанс? Он ведь руководитель, лидер, и прекрасно знает все эти штучки, всю эту баланду про открытость и откровенность в отношениях с подчиненными. Когда много думаешь о нем, видишь места, где он побывал, начинаешь вроде бы влезать в его шкуру, продолжал Крофорд. Перестаешь постоянно его ненавидеть, как нетрудно в это поверить. Потом, если повезет, из всей известной информации какая-то часть вдруг начинает цеплять тебя, требует внимания. Всегда сообщайте мне, если что-то потребует вашего внимания, Старлинг. И вот еще что. Преступление достаточно запутанное само по себе для того, чтобы позволять расследованию запутывать его еще больше. Не позволяйте сворам полицейских сбить вас с толку. Будьте самостоятельны, Старлинг. Оберегайте свой взгляд на вещи. Прислушивайтесь к себе. Преступление должно быть отдельно от вас, от того, что происходит вокруг. Не пытайтесь укладывать этого парня в схему. Будьте максимально открыты. Дайте ему показать себя вам. И еще, в этом расследовании всякой твари по паре. Оно подлежит юрисдикции различных ведомств, во главе некоторых из них стоят люди, порой не очень-то везучие. Но и с ними нужно установить добрые отношения, чтобы от нас ничего не утаивали. Мы летим в Поттер, в Западную Вирджинию. Я ничего не знаю о людях, которых мы там встретим. Может, они просто замечательные. Но может случиться, что они примут нас как гастролеров-пенкоснимателей». Пилот сдвинул сухо один наушник и проговорил через плечо. «Последний заход, Джек. Ты остаешься в салоне?» «Ага», — ответил Крофорд. «Лекция окончена, Старлинг».